82. Сын мой, если явлено терпение достаточное, что ждет впереди? Осуществление того, к чему устремлено сердце. Это и будет наградой долготерпения. Значит, устремление в сочетании с терпением приводит к желаемой цели. Бесцельное и неустремленное терпение бессмысленно и бесплодно. Оно вызывает отупение и безнадежность. Тогда же терпение надо явить умеючи и мудро. Еще. Кто знает, где и когда птица счастья опустится на плечо своего избранника. Но заповедана радость на струнах счастья звучащая. Будет, будет она, когда придет ее время. А пока надо явить терпение. Терпение огненное, терпение устремленное, терпение, окрыленное знанием и ощущением непреложности. Близкое время неслыханных сдвигов заставляет пространство звучать на ноте звенящего напряжения, подготавливая чутких духов к грядущему явлению света.